Глава 5. Новый проект. 1974 год. Из аэропорта Нора приехала к МЗИ и 2 недели провалялась на 2-м этаже, в постели, где пахло тенгизом. 10 дней ужасно болели кости, потом перестали. МЗИ приносила ей по утрам чай. Нора делала вид, что еще спит, та ставила на столик с нардовой наборной столешницей чашку и уходила, притворив дверь. Почти каждый день около 12 снизу начинали подниматься гаммы, приходили ученики. Были начинающие с этюдами черни, несколько уже бегло играющих, а один мальчик, который приходил 2 раза в неделю в вечерние часы, играл замечательно, и Мзия с ним занималась подолгу. Он разучивал какую-то сонату Бетховена, но Нора не могла вспомнить, какую. Точно не 17-я и не 3 последние. Музыкальную школу Нора бросила в 6-м классе, не доучившись. Способностей больших не было, но память музыкальная от отца хорошая. Инструмент у Мзии звучал хорошо, но был слабенький, тихий. Под музыку было не так больно. Проснувшись, Нора говорила себе: «Сегодня встать не смогу, может, завтра». Но завтра тоже встать не получалось. Иногда Мзия подходила к двери, звала поесть. На 5-й день Нора спустилась вниз. Мзия ничего не спрашивала, и Нора была ей очень благодарна. Только теперь она разглядела породистое лицо, разлинованное тонкими морщинами, подрумяненные щеки, выкрашенные по-кавказски густой хной волосы, собранные в пучок на макушке, тонкие ноги на тонких каблуках, выстукивающие ритм. Пока здесь был тенгиз, Нора почти не замечала его молчаливую тетушку. Даже и ее затейливую квартиру не рассмотрела как следует. Теперь она сидела внизу, за столом, покрытым винным бархатом. Мзия поставила перед ней тарелку с 2 бутербродами и порезанное лодочками очищенное яблоко. «С тех пор, как мой муж умер, я ни разу еду не готовила», — извинилась Мзия, и Нора почувствовала, что они, кажется, одной породы. «Да я своему мужу вообще ни разу в жизни ничего не приготовила», — подумала Нора. Улыбнулась впервые за эти дни и сказала: «Простите меня, Мзия, что я тут на вас свалилась». «Живи, живи, девочка. Я привыкла одна жить. Я давно одна, но ты мне не мешаешь». «Я еще несколько дней, хорошо?» Мзия кивнула, и больше они не разговаривали. Ни о чем. Нора пролежала на тенгизовых простынях, пока запах его почти улетучился. Только иногда подушка вдруг отдавала какую-то тень его тела, и Нору передергивала. «Это просто такая молекула, молекула его пота», — думала Нора. «А у меня такая болезнь, сверхчувствительность к этому запаху. Что за напасть? Почему эти короткие разряды так прожигают, оставляют такой след, такой шрам? А если бы он был обыкновенным любовником, с которым едешь на неделю в Крым или заводишь роман на гастролях? Был же чудный мальчишка в 1-м году в Киеве. Или старый Лукьянов, актер, бабник, любитель деталей и подробностей». Почти на 20 лет старше. Не так бы болело? Ответа не было. 6-й раз Нора с тенгизом расставалась, и каждый раз это было все тяжелее. Она нюхала подушку, но его запах исчезал, пахло сыростью, пылью и звездкой. Засыпала, просыпалась. Снизу поднимались гаммы и голос Мзии: «Миша, в терцию! Правая рука начинает с ноты ми. В децимо правая начинает с ноты ми, но на октаву выше, Миша». Разбегались гаммы, Нора засыпала, просыпалась, снова засыпала. «Не могу разлюбить, надо его похоронить, только придумать как. Чтобы не от длинной болезни, а сразу, пусть утонет в море или в горах разобьется, а лучше пусть погибнет в автомобильной катастрофе. Нет, мы вместе погибаем в автомобильной катастрофе. 2 закрытых гроба рядом. Приезжает его жена из Тбилиси в черном, рыдает моя мама. Приходит Витя с безумной Варварой, и Варвара тоже плачет. И тут она улыбалась, потому что свекровь ее на дух не переносила, и, наверное, на похороны Норины пошла бы как на праздник. Бедные, бедные. Оба сумасшедшие. Нет, все глупость ужасная. В полусне Нора то получала телеграмму о смерти Тенгиза, то рвала его паспорт, то несла на помойку его куртку, запихивала ее в мусорный бак, освобождалась от него. На второй неделе она стала придумывать себе новую жизнь. Уйти из театра — это раз. И что-то совершенно новое придумать. Даже не рисование преподавать в кружке пионеров, куда давно звали, а совсем другое. Получить новое образование. Химиком стать или биологом, или классной портнихой. Нет, с бабьем работать не хотелось. Словом, пока что правильного дела для себя она не находила. Но одна занятная мысль вдруг запала в голову, и она начала к ней потихоньку привыкать, очень осторожно. И это уж будет точно для себя. Прежде такое ей в голову не приходило. Еще через 3 дня Нора сползла с совершенно опустевшей кровати и пошла прощаться. Мзея поцеловала ее, просила приходить, не забывать. Тетка была потрясающая, ни одним словом о Тенгизе не обмолвилась. Нора оценила. Из замкнутого двора вышла через Знаменку к Арбатской площади. Все рядом. Шла Нора медленно, потому что, оказалось, сил совсем нет. Мелкий дождь висел в воздухе. Миновала Арбатскую площадь, подошла к дому. У подъезда встретила соседку Ольгу Петракову с коляской. Помогла втащить ее в лифт. Соседка была не молодая, за 40. У нее была довольно большая девочка, лет 15. А вот еще образовался новый ребенок. «Че так смотришь? Это внучка моя. Наташка наша родила. Ты что, не знала, что ли? Весь дом знает». «Понятно. Бледовитая школьница принесла в Подоле. В 9-м, что ли, классе. Интересно. И я в 9-м классе супермена нашла, Никиту Трегубского, потому что я была смелая и бесстыжая, и гордая. Но рожать в то время скорее аборт бы сделала». Нора заглянула в коляску. Один нос торчал из розовой шапки. «Хорошенькая», — одобрила Нора приплод. Подтолкнула внутрь лифта коляску. «Поезжай, я пешком». «Да чего хорошенького? Вылитый отец! Смотри, насешник какой, армянский!» И, задержав рукой съезжавшиеся двери, закончила. «Там вся семья просто на пупе вертится, что значит армянь». Нора поднималась на 4-й этаж, и когда подошла к своей двери, уже твердо знала, что теперь устроит себе такую интересную жизнь, какой прежде не было. Дверь в квартиру была заперта на оба замка. Значит, приезжала мама. Сама Нора обычно запирала только на нижний. Мама с мужем Андреем Ивановичем в Москве появлялись редко. В кухне на столе лежала записка: «Нора, тебе звонила Анастасия Ильинична, Перчихина и Чипа. Позвони. Мы будем в пятницу вечером, останемся на субботу. Целую, мама». Непонятно было только, какая это пятница, прошлая или позапрошлая. И дни недели, и числа совершенно выпали из головы. Не заходя в свою комнату, полезла в ванну, долго отмокала, даже задремала. Тенгиз все пытался прорваться к ней в полусон, напомнить о себе. Нора его гнала прочь. Тогда он подослал Антон Павловича с его сепиевыми сестрами, и это было его ошибкой, потому что 3 сестры, унылые и несчастные, выталкивали ее в жесткую жизнь без сантиментов, с задачами и решениями. И она заторопилась, поднялась из остывающей воды, включила очень горячий душ. «У меня новый проект», — сказала она себе, выпрыгнула из ванной, растерлась махровым халатом, потому что чистое полотенце забыла взять, и почувствовала сильный голод. «Сегодня никак не может быть пятница, скорее среда. Сейчас сбегаю в кишку. так называли продовольственный магазин с длинным торговым залом у Никитских ворот, куплю еды и позвоню Вите. Верный, верный Витася. Шуточный муж, с которым ни дня вместе не прожили, да и невозможно. Гений, аутист, сумасшедший. Поженились сразу после школы, и никакой любви, один расчет. Вернее, глупая месть. Что кому хотела доказать? Никите Трегубскому. Встретила его лет через 5 в кафе «Синяя птица». Он подошел, шевеля плечами, спортивной походкой, как будто вчера расстались, как ни в чем не бывало. Боже, какой идиот! Манекен пластмассовый. Во что влюбилась, идиотка? И что с этим поделать? Тенгиз тоже суперменская порода. Хотя и другого рода. Гормоны чертовы. Новый проект! Витя, Витася! Позвонила. Подошла Варвара Васильевна. Сразу трубку передала сыну. Разговаривать не стала. Свекровь нору ненавидела. Сильно и глупо. Они все-таки оба здорово не в порядке. И мать, и сын. В разном жанре. «Придешь, Витася, вечером?» «Приду». «Может, я плохо придумала? Но ведь вышел я за него зачем-то замуж». «Попробую». «Нет, все правильно. Вдруг гения рожу. И тогда эта детская глупость будет оправдана». К вечеру дождь усилился. Нора надела куртку с капюшоном и побежала в кишку покупать сосиски. Мужа кормить. Прошел год с тех пор, как Тенгиз уехал, даже больше. Нора поменяла в жизни все, дотла. Хотелось, чтобы не осталось следов от прошлого, чтобы никогда больше не случалось таких пожаров, потопов, землетрясений, потому что надо жить, надо выжить, а Тенгиз уезжает навсегда со своей небритой щекой, с рукой скульптурной, как у Давида, Микеланджело, с неправильным прикусом, запахом деревенского табака, с узкими бедрами и тощими, как у собаки, ногами. И никогда, никогда больше не удастся сыграть этот великий убийственный спектакль. Переписка между ними не была принята. Редкие телефонные звонки в одну сторону, от Тенгиза к Норе. То ли он оберегал от нее свою тбилисскую жизнь, то ли все их долголетние отношения были взяты в скобки, как нечто особо ценное и не смешивающееся с потоком неизвестной для Норы Тенгизовой жизни, где были и женщины, и родственные отношения с каким-то крупным криминальным человеком, который иногда вытаскивал его из неприятностей. Единственное письмо, которое Нора получила от Тенгиза, пришло через полгода после его отъезда, после его месячного пребывания в Польше, в лаборатории Ежи Гротовского. Письмо было коряво написано на оберточной, как будто бумаге, коричневатой, с виду старой. Он сообщал ей, что поменял веру, все прежнее разбито, а обломки оказались лучше целого. «Надо поговорить», — было нацарапано внизу. Но разговор этот состоялся только через 2 года. Юрик уже ходил, покачиваясь и падая на попку.